32. Евгения. Я просыпаюсь медленно, будто выныриваю из теплой приятной воды. Мне так хорошо, что я нежусь, зависая в этом невесомом состоянии между сном и явью. Назойливый лучик светит прямо в лицо, пробираясь в щель между неплотно стянутыми шторами. Я потягиваюсь всем телом на кровати и окончательно просыпаюсь. Воспоминания вчерашних дня и ночи накатывают, сначала напоминая, как мне было страшно, а потом заставляют смутиться, вызывая в памяти, как мне было хорошо. С ним хорошо. С Германом. В это так сложно поверить. Тело тоже помнит. Саднит немного между ног, мышцы ноют. Но в груди волнами накатывает радость. Какой же он был нежный и внимательный. Такой заботливый и чуткий. Именно так я представляла свой первый раз с мужчиной, не раз перечитывая сладкие моменты в любовных романах. Мне повезло. Повезло сбежать от Руслана снова. И повезло, что моим первым стал Герман. Да, думаю, мне больше не нужно звать его Васильевичем. Мы переступили черту, после которой многие условности отпадают. Я легко встаю с кровати, от избытка эмоций хватаю подушку, прижимаю к себе и начинаю кружиться в вальсе по комнате. Хочется хохотать, поделиться с кем-нибудь. Но я таким, конечно же, не стану. Это очень интимный момент. Я чувствую прилив невероятной энергии. Мне хочется много-много сделать. Все успеть. У высокого зеркала в спальне стою долго, рассматривая себя, вглядываясь в мельчайшие детали и выискивая изменения. Я ведь теперь женщиной стала. Но ничего особенного, кроме разве что улыбки на все 32 и блестящих сильнее обычного глаз, я не замечаю. Быстро собираюсь в колледж, душ принимаю, волосы собираю в пучок, рисую стрелочки, как меня Таня научила. Сегодня у меня всего две пары. В джазе выходной, так что я успею приготовить какой-нибудь вкусный ужин к приходу Германа. В колледже я тоже полна энергии. Активно поднимаю руку для ответов и первое заканчиваю моделирование изделия. Даже девчонки уже посматривают с интересом. «Ты сегодня прямо в ударе», — говорит Таня после пар, когда мы идем на остановку. «Настроение хорошее», — отвечаю ей, но о причинах пока решаю умолчать. Думаю, нет ничего страшного в том, чтобы поделиться с близкой подругой. Но пока что я хочу сохранить это лишь в себе. Вернувшись домой, я спешу достать мясо из морозилки, разморозить и замариновать, чищу картофель и овощи, выкладываю все это в жаропрочное стеклянное блюдо и посыпаю сухими травами. Только кинзу не добавляю. Помню, как Герман однажды обмолвился, что она ему одеколоном несет, не любит ее. Убираюсь в квартире, меняю простыни, немного смущаюсь, когда вижу на них несколько мазков крови. Мне удается их отстирать с мылом, прежде чем забросить белье в стиральную машину. Интересно, как теперь будет все? Мы будем спать вместе? Я очень надеюсь на это. Я даже успеваю проштудировать конспекты и заполнить таблицу по маркетингу. А ближе к 6 разогреваю духовку и ставлю блюдо внутрь. Все готово, дела сделаны, по квартире уже расползается вкусный аромат, и я начинаю томиться ожиданием. Скучаю по нему. Несколько раз подхожу к зеркалу, чтобы убедиться, что я выгляжу хорошо. Поправляю волосы и кусаю губы, чтобы ярче были. Когда в двери щелкает замок, я вся вздрагиваю, подбираюсь, ловлю себя на том, что рефлекторно снова поправляю волосы и выпрямляю спину. «Привет». Здороваюсь первой, выходя навстречу. «Привет, Женя». Герман входит и смотрит на меня, стаскивая куртку с плеч. Это как внутренний порыв, который я оказываюсь не в силах сдержать. Мне кажется, я ловлю верный баланс. Не душу его вниманием, но ведь ни одного сообщения в течение дня не написала. Но и вести себя как малолетняя скромница тоже не хочу. Герман — взрослый мужчина. И думаю, ему бы хотелось такого взрослого поведения и от меня. Я делаю к нему шаг, приподнимаюсь на носочки и целую в губы. Мягко и осторожно. Но надеюсь, это даст ему понять, что со мной не нужно возиться. Я вполне уже себе взрослая и осознанная. На мой короткий поцелуй он отвечает так же коротко. Человек приехал с работы, устал за целый день. «Думаю, такого приветствия достаточно». «Очень вкусно пахнет». Мягко улыбается, но я замечаю, что взгляд остается серьезным, даже скорее хмурым. Может, что-то произошло? «Я запекла мясное рагу. Ты голодный?» «Это ты у меня получается сказать так просто и легко, словно я всегда его так называла, на «ты». «Женя, даже если бы я плотно поел 10 минут назад, запах твоей стряпни не может не возбуждать аппетит». «Вот бы не только аппетит, но, судя по вчерашней ночи, не только». Вымыв руки, Герман выходит из ванной, а я как раз достаю из духовки блюдо с готовым рагу. «Горячее еще. Сейчас в тарелке положу. Быстро остынет». «Жень, подожди». Герман подходит и берет меня за руку. «Иди сюда. Присядь. Поговорить надо». Он увлекает меня в гостиную к дивану и опускается рядом. Наверное, хочет обсудить вчерашнее. Думает, я переживаю. Но я постараюсь убедить его, что все нормально. Я в полном порядке. «Жень, сегодня Руслана крепко взяли за задницу. Он в СИЗО. И даже папаша его оттуда не вытащит до суда. У следствия такие факты неопровержимые, что вытащить сучонка даже за уши не получится. И я, конечно, прослежу». Внутри будто шар сдувается. В груди становится свободнее и даже легче дышать. «Спасибо тебе», — шепчу и беру его за руку, сжимаю грубые мужские пальцы своими. «Спасибо огромное, если бы не ты». «Нормально все, Жень», — мягко сжимает в ответ. «Нельзя позволять подонкам обижать хороших девочек. Ты можешь больше не бояться его и спокойно вернуться в общежитие». Глубоко в груди ощущение, будто кто-то впрыснул мне туда что-то очень холодное, ледяное. Что-то, что словно яд начинает расползаться по организму, на своем пути замораживая все вены и артерии. Хочется обнять себя руками, чтобы хоть немного согреться. Я смотрю на него, не моргая. Руки и ноги наливаются такой тяжестью, что кажется, что я и пошевелиться не смогу, если захочу. Но мне не хочется даже шевелиться. Все, на что я сейчас способна, это медленно высвободить свои пальцы. «Так мы не сможем видеться часто, да?» В горле будто что-то мешает говорить. «Женя». В его тоне слышится боль, будто кто-то ему ее причиняет, заставляя говорить то, что он сейчас собирается сказать. «Нам лучше вообще не видеться». Тот холод, что уже и так расползался в груди, вдруг резко сковывает и заставляя рвано выдохнуть. Больно. Горько. Чувствую, как в пальцах появляется мелкая дрожь. Герман тоже ее замечает и снова сжимает их, но лучше бы не прикасался. «Женя, послушай, все, что произошло вчера, моя вина. Я сорвался. Слетел с тормозов, с катушек. Вообще со всех предохранителей. Но это была ошибка». «Я совсем не нравлюсь тебе», — шепчу приглушенно. Кожа век начинает гореть, только бы не расплакаться. Я столько читала, что перед мужчиной нужно быть гордой, не показывать свою уязвимость. Но сейчас все эти установки кажутся туманным бредом. Я будто обнажена перед Германом в своих чувствах и не способна прикрыться. «Женечка». Он берет обе мои ладони и сжимает в своих, сложив вместе. «Ты не можешь не нравиться. Я серьезно. Но я тебе не подхожу, Женя. Я вдвое старше, понимаешь? У тебя впереди учеба, юность, любовь. Все впереди, Женя. А у меня неудачный брак, дочь-подросток и куча проблем. Сейчас тебе обидно, знаю. Но ты скажешь мне спасибо потом. Ты обязательно сама это поймешь». Я больше не могу слушать это. Мне становится так больно, что начинает тошнить. Я резко встаю с дивана и отхожу в сторону. Не могу, не хочу быть так близко. Не хочу тонуть в его запахе и задыхаться. «Соберу вещи». Слова продираются по горлу, словно они из колючей проволоки. «Жень, уже вечер. Я могу отвезти тебя утром». «Нет. Сейчас. Не знаю, как мне удается не броситься в комнату бегом. Я вытаскиваю из-под кровати свою сумку и начинаю спешно заталкивать туда вещи. Машинку швейную не забыть, конспекты, альбом с образцами. Жаль, что сердце уже отсюда не забрать. Разбитое.